Он замолчал, словно ожидая подсказки от портрета. «Как тебе известно, мои детство и юность прошли в Холланд-парке. Сюда мы приезжали только на лето. Дом ее отца стоял неподалеку от нашего, он был значительно больше. Ее отец был человеком Сити, финансовым воротилой. Ну, акции, доли, дивиденды и все прочее. Мы же занимались чаем, как тебе известно. Бизнес шел неплохо, но особого богатства мы не нажили». Он задумался, видимо, в очередной раз прокручивая в памяти знакомый сюжет, угасающий семейный бизнес, основанный еще его дедом, и на этом фоне крепнущая дружба между ним, его сестрой, Уна была всего на 2 года моложе Теодора, и Имогеной Уорд. Прошло много времени, прежде чем мы с Имогеной поняли, что любим друг друга. Потому я не могу сказать, когда же все это началось. Должно быть, нам было 18 или 19, когда мы признались друг другу в любви, и с тех пор уже не сомневались, по крайней мере, я, в том, что мы поженимся, как только Имогене исполнится 21 год. Мы знали, что ее отцу это не понравится. Начать с того, что Хорейс Уорд не одобрял мои кандидатуры. Он полагал, и не безосновательно, что мне не хватает амбиций. И даже если отбросить в сторону вопрос достатка, он был категорически против родственных браков. Мы были троюродными братом и сестрой, причем по линии матери, но это нисколько не меняло его позиции. Для него была принципиально любая степень родства. В тот же день, когда она впервые заговорила с отцом о наших отношениях, я был отлучен от их дома, а она от нашего, под угрозой лишения наследства. Надо отдать ему должное, он очень любил Имогену. Думаю, он искренне верил в то, что если отдаст ее мне, то принесет в жертву свою единственную дочь, которой даже и не все принцы-то были достойны. Это если не принимать в расчет их привычки жениться на кузинах. Она могла получить от отца все, о чем бы ни попросила, все, кроме меня. Теодор говорил, словно обращаясь к портрету Имогены де Вере. «Почему ты так спокойно говоришь об этом, дядя?» — с нежностью произнесла Корделия. «Судя по всему, он был просто монстром. Думаю, это своего рода слабость. Всегда видеть и обратную сторону проблемы. Иногда нужно просто действовать. Если бы тогда я знал то, что знаю сейчас, я бы подождал и убедил ее сбежать со мной в день совершеннолетия». Мы продолжали тайно встречаться, но, как всегда бывает, об этом стало известно ее отцу. Последовали новые сцены, новые угрозы. Для нее это было страшное испытание, и я стал всерьез опасаться, что порчу ей жизнь. В конце концов, мы с Имогеной договорились, что я поеду в Калькутту, как того хотел мой отец, 2 года буду вести там дела фирмы, а потом, если наши чувства не остынут... В канун моего отъезда ей как раз исполнилось 20 лет. Ее письмо, сообщавшее о том, что она помолвлена с 40-летним банкиром по имени Рутвен де Вере, пришло 3 месяца до моего предполагаемого возвращения домой. Так я задержался в Индии на 15 лет. Он отвернулся от портрета к окну, вглядываясь в холодные застывшие поля. Снег, выпавший на прошлой неделе, еще держался на верхушках холмов. Но, дядя, я не понимаю, как же она могла переехать сюда жить после всего, что произошло? Ты считаешь, это было неприлично? Нет, я хочу сказать, как она могла принять твое приглашение после всего, что она с тобой сделала? Ты не должна на нее сердиться, моя милая. Во всяком случае, из-за меня. Она была серьезно больна. Ее родители умерли. Все ее деньги перешли к де Вере. Ей больше не к кому было обратиться. И потом, мы ведь общались с ней. Может, это была очередная слабость с моей стороны? Не сомневаюсь, многие увидели бы в этом полное отсутствие воли. Только не я. Ей очень повезло, что у нее был такой друг, — сказала Корделия, взяв его за руку. Но почему она ушла от мужа, как только заболела? Видел ли после этого своего отца наш папа? И почему папа никогда не говорил о нем? И тетя Уна? И даже ты? Ты когда-нибудь встречался с ним? С Рутвином де Вере, я имею в виду. Нет, моя милая, не забывай, что я был в Индии и вернулся лишь за год до того, как все это случилось. Если бы моя мать прожила дольше, я бы вообще не вернулся в Англию. И письма Имогены в основном были об Артуре. Я знал, что у них большой дом в Белгрейв-сквер. Кстати, это была первая площадь, которую электрифицировали. Изысканно обставленной, но она об этом даже не упоминала. Так же, как о своем муже. Разумеется, я написал ей, что вернулся, и она ответила, что с радостью приедет к нам вместе с Артуром повидаться. А еще она очень сожалела по поводу кончины моей матери. Это было ее последнее письмо, а потом я получил телеграмму. Он опять обернулся к портрету, морщась от болезненных воспоминаний. «Какого черта она вышла за него замуж?» — в сердцах бросила Корделия. «Думаю, потому что любила его. Он был красивым, образованным, обаятельным человеком. Даже Уна, которая пошла на свадьбу по моему настоянию, была вынуждена признать это. Да, и все говорили, что он был очень внимательным мужем. Дядя, пожалуйста, может, хватит его защищать? Ты ведь сам не веришь тому, что говоришь, внимательным мужем. Да у меня от твоей интонации мурашки по коже. Слушай тебя, я ненавижу его еще больше. Милая моя, ты все не так поняла. Я не защищаю его, поверь. Я просто пытаюсь рассказать тебе, как выглядел их брак в глазах общества, даже когда он распался. Мне плевать, что думали о нем в обществе. Я хочу знать, что произошло на самом деле. Почему он больше никогда не видел сына? Почему мой отец никогда не говорил о нем? Дядя, значит ли это, что все вы скрываете от меня какую-то ужасную правду? Мне уже 21 год, я взрослая женщина. К тому же правда, какая бы она ни была, не может быть хуже того, что я уже сама себе напридумывала. — Ты уверена? — тихо спросил он, не отрывая глаз от портрета. Что-то в его голосе вновь заставило ее содрогнуться, хотя она и виду не подала, и какое-то время они стояли молча.